Она вздрагивает, я упиваюсь этим мгновением. Долго. Моя рука спускается, обнаруживает руно, жесткое и густое, ласкает его, скользит ниже, пролагает себе дорогу между полными бедрами, округляется и накрывает сладостную выпуклость. Я думаю, пухлая, как перепелка. Я тут же сержусь на себя за эти дурацкие мысли в момент, когда вся моя жизнь подвешена к моей руке. Она не мешает мне. Оставаясь пассивной, лишь вздрагивает иногда. Ее холмик заполняет мою ладонь. Огромный. Две дольки, переполненные соком, притаившиеся под ласкающей их рукой, ждут. Я спрашиваю ее взглядом. Только тогда я вижу ее глаза. Они полны слез. Смутившись, я убираю руку. Она отрицательно трясет головой, берет мою руку, подносит к губам, страстно целует. Она поняла, чего я хочу, и чуть заметно подбадривает меня. Я целую оба ее глаза. Слезы ее солоны. Я таю от нежности и от желания. Я отбрасываю одеяло медленными движениями, задираю розовую рубашку, и, наконец-то погружаясь всем своим существом, всей душой в это огромное чудесное лоно, черное, как ад, красное, как кровь, широкое, как мир, это ужасное лоно, это лоно убежище, это лоно мать. Меня поглощает бездонная пропасть. Я погружаюсь в женственное. Я ем, я пожираю ненасытный обжор, я купаюсь в нем, обливаюсь его соками, я похрюкиваю, как поросенок в своем корыте. Она сдержанно постанывает, потом стонет громче, сжимает мою голову между своими нежными ляжками, трясет меня из стороны в сторону, как будто для того, чтобы заставить отпустить добычу, наконец отталкивает меня обеими руками, зовет: «Иди ко мне!» Я с трудом отрываюсь от своего каннибальского пира. Даже если бы я продолжал пожирать ее в продолжении всей жизни, мне не надоело бы никогда, никогда. Но в то же время я хочу того же, что и она. Проникнуть в ее лоно, медленно в самую глубину ее естества, чувствовать себя в ее живом тепле, всего себя целиком, сосредоточенного в одном только члене, и смотреть ей в глаза в то время, пока будет возрастать наслаждение, мало-помалу становящееся исступлением, становящееся безумием, становящееся воплем, способным сотрясти небеса. Я нависаю над ней, ее глаза умоляют, она уже хрипло дышит. Я устраиваюсь между ее широко раскрытыми бедрами. Бешеный лай разрывает мне уши, клыки вонзаются в затылок. Я воплю, но не от наслаждения. Сбит на лету. Наше фантастическое восхождение к вершинам экстаза превращается в грубую шутку времен немого кино. Она успокоила собаку, не причинившую мне большого вреда, но очарование погибло. Можно ли возобновить подобное? Так, на чем мы остановились, дорогая? Я стараюсь не злиться, не принимать происшедшего всерьез, изобразить саркастического джентльмена. Спасти лицо, в общем. Я делаю усилия, строю соответствующую мину, но вдруг замечаю, что ей-то не приходится прикидываться философски отстраненной. Она не изображает улыбку, она едва сдерживает смех. И даже, смотрите-ка, она уже просто-напросто фыркает. Больше не сдерживается. Ее славная круглая физиономия уже не искажена желанием. Она веселится от души. Вот она уже хохочет. икает, по щекам ее струятся слезы.